Глава 9. От края до края раскинулась безжизненная степь, а впереди огромной змеей, распластавшей на согретом полуденном солнце камни все кольца своего огромного тела, велась нескончаемая дорога. Ветер остервенело трепал траву, гнал по небу тяжелые серые облака, едва различимое дневное тепло безвозвратно пропадало в утреннем полумраке. Сколько пришлось отшагать миль, прежде чем она добралась до столицы, девушка не знала. Мгновения ликования сменились разочарованием. Оказалось, былой главнокомандующий буквально несколько часов назад уже покинул Аратель. Расспросив стражника на воротах, в какую сторону направился Дерион, она поспешила за ним. «Совсем скоро состоится встреча. Правда, Кристаллин не знала, как будет смотреть ему в глаза, что скажет в свое оправдание, станет ли он ее слушать. Не пройдя испытания, она не могла вернуться в храм, не хотела становиться стражем. Адептка понимала, что так просто ее не отпустят. За ней пойдут ассасины с простым заданием — вернуть живой или мертвой. Покорно склонять голову перед судьбой она не собиралась. Умирать тоже. Прожив всю свою жизнь в храме, она не знала никого в этом мире, не имела пристанища, друзей или даже просто знакомых, на верность которых можно было бы положиться. Дерион — единственный, на кого она могла надеяться, хотя и не знала, почему так решила. Наверное, всему виной интуиция и глупая надежда. Да, она надеялась, что он выслушает, не прогонит и постарается понять. Где искать воина, Кристаллин не знала, но, поразмыслив, решила, что с пустыми руками он вряд ли пойдет мстить Хаулу. Это верное самоубийство. Скорее всего, лишившись ледяного клинка, он отправится в столицу, постарается вернуться к прошлой жизни. В этом, как оказалось, она не ошиблась, вот только немного припозднилась и не застала его в Аратели. Теперь ее путь лежал обратно на север. О том, что так и не сможет догнать воина, девушка запрещала себе даже думать. Устав, Кристаллин решила устроить привал. Стоянку пришлось разбить в небольшом овраге, уж лучше здесь, чем на открытой местности. Ноги гудели, сил почти не осталось. Разводить костер она не стала. Вместо этого достала из заплечного мешка, уже успевшую зачерстветь лепешку, и отправила ее в рот, запивая обильным количеством воды. Наевшись, она прикрыла глаза, но гнетущая тишина не давала покоя. Кристаллин замерла, насторожно прислушиваясь. Вокруг все оставалось безмятежно тихо. Не было слышно голдежа птиц, шуршания мелкого зверья, возни насекомых. Все будто вымерло в этой местности. И вдруг адептка осознала, что не слышит даже завывания ветра и шелеста травы. Она резко вскочила на ноги, пейзаж вокруг стремительно менялся. Унылую степь заволакивала белесая хмарь под пространство, а под ногами появилась уже знакомая бездна. Выставив вперед верные ноэры, Кристаллин приняла боевую стойку. Ее все-таки нашли. Быстро, ничего не скажешь. По телу девушки пробежал озноб. Спина в мгновение взмокла и покрылась мурашками. Страх схватил за горло, не давая дышать. «Ты научилась хорошо заметать следы, но скрыться от авранов невозможно». Из белесой мглы проступили обтянутые в серые силуэты. Девушка попятилась, моментально признав в них воинов храма. «Где меч, Кристаллин? Ты добыла ледяной клинок?» Рядом с ассасинами появились клубящиеся субстанции. В реальном мире авраны нематериальны, и их невозможно увидеть, зато в подпространстве обретают бледное подобие плоти. Воображение Кристаллин рисовало хищных тварей со скалящимися людскими черепами и звериными туловищами, причем очертания авранов постоянно менялись. Они становились то громадными, то низкими, порой обретая человеческую форму, а потом снова припадали на четыре лапы. Теперь понятно, почему ее так быстро вычислили. Да, но его украли. Значит, ты плохой адепт, но все-таки адепт, монотонно произнес воин. Ты вернешься с нами в храм и навечно останешься его стражем. Я найду клинок и пройду испытание. Поздно, невозмутимо ответил другой ассасин. У тебя был шанс, но ты его упустила. Я не вернусь в храм. Тогда ты просто умрешь, прозвучал равнодушный ответ. Против нее стояли три прошедших испытания профессиональных убийцы. Кристаллин понимала, что ей не вырваться живой из этой западни, но сдаваться без сопротивления, покорно принимая назначенную кем-то участь, не собиралась. Удача всегда сопутствует смелым, так ее учили в храме, и за это девушка была благодарна наставникам. Они научили ее стоять до конца. Самое время продемонстрировать им, что она была прилежной ученицей, и этот урок запомнила лучше многих прочих. Одновременно сразу три ассасина ринулись вперед, превращаясь в размытые тени. Кристаллин едва успела выставить для защиты клинки. Вековая тишина подпространства с пронзительным звоном рухнула, когда встретилась сталь двух клинков. Кружась и уворачиваясь от смертоносных выпадов с трех сторон, девушка потеряла счет времени. Перейти в нападение в сложившейся ситуации не было никакой возможности. Все, что ей оставалось, уйти в глухую оборону. Но долго выдержать такой темп не удалось бы никому. И это было понятно всем участникам схватки. Вобрав в легкие побольше воздуха, Кристаллин прыгнула на ближайшего ассасина. Удар достиг цели, но Эр прошел сквозь грудь серого убийцы, рванул назад, и под пространство обогрелось первой пролитой кровью. Этого ассасины никак не ожидали. Один из них пал от руки какой-то адептки, той, что даже не смогла пройти испытание, и это заставило их действовать более осторожно. Теперь серые воины не хотели рисковать. Они мгновенно разошлись в разные стороны, и не успела Кристаллин полностью понять их маневр, как воины разом нанесли ментальные удары. Адептка бросилась ничком. Лишь на мгновение опередив стремящуюся заключить девушку в свои хлады объятия смерти. Сил оставалось все меньше, а намерения противников не оставляли никаких сомнений. Они убьют ее. Теперь уже не только, чтобы исполнить приказ. У них появился личный мотив – месть за товарища. Ей не справиться, не выйти из этой схватки живой. Все, что она могла – вырваться из-под пространства и попробовать сбить Авранов со следа. Глупая надежда, ведь в глубине души она понимала, что это невозможно. Эти человекоподобные псы найдут ее где угодно. Побег лишь продлит агонию. Но жить все равно хотелось. И, заметив вдалеке темное пятно, Кристаллин рванула прочь. Девушка не знала, куда ее выкинет под пространство. Да это сейчас было и неважно. Лишь бы подальше от серых убийц, лишь бы подальше от дышащей в спину смерти. Девушка прыгнула в дыру и очутилась на широкой дороге, ведущей за перевал. В лицо ударил ветер, поднял пыль, глаза мгновенно защипало. Но времени жалеть себя не было, и, собрав остатки сил, Кристаллин поднялась и побежала. Девушка не оборачивалась, но ощущала за плечами погоню, и поэтому неслась, не чуя ног, сбив дыхание. Когда перед глазами замелькали темные круги, она свалилась на землю. В ушах бешено стучал пульс, сердце колотилось так, что готово было выпрыгнуть из груди. Больше Кристаллин не могла сделать ни шагу. Путь завершен. Ассасины подобрались бесшумно. Смерть товарища преподала им хороший урок, и приближаться они не собирались. Вместо этого серые воины снова воспользовались ментальной атакой. Внезапно могущественная сила, словно чья-то исполинская рука, резко вздернула девушку вверх, заставляя уклониться. Но полностью избежать ментального удара все равно не удалось. Грудь пробила тупая боль, девушку отшвырнуло на несколько шагов, проволокло по земле. Все тело горело от ссадин и ушибов. Во рту появился солоноватый привкус крови, но прежде чем потерять сознание, она увидела, как пыль вдруг приобрела очертания плотных серо-черных облаков и накрыла собой ассасинов, превращая тела в кровавое месиво.